Глава 19. Мы с Кимом в итоге заняли столик в уличном кафе на набережной маленькой городской речки. Артефакт для оплаты по счетам остался дома. Все же решение идти гулять я приняла спонтанно, поэтому расходы взял на себя парень. Я заикнулась о том, что по возвращении все отдам, но Ким лишь отмахнулся, оскорбленно на меня посмотрев. Солнышко уже греет вовсю, мороженое оказалось очень вкусным, собеседник веселым, так что настроение стало неуклонно расти вверх. Было принято решение задержаться в кафе еще подольше. Ким заказал себе и мне очень вкусный ягодный напиток, сказав, что мы просто обязаны отметить данное испытание и переход на Новый год обучения. Вот и жизнь вдруг стала совсем прекрасной, не понимая, чего я вообще распереживалась. Подумаешь, у меня все только впереди. Общаясь с парнем, я много смеюсь. Один веселый компотик сменяется другим. Но вот мы с Кимом принимаем решение, что с нас уже хватит, и отправляемся бродить по городу. Я со смехом рассказываю парню, как выглядит тот или иной прохожий или прохожая без грима, то есть без иллюзии. Ким смотрит на меня удивленно и смеется, думая, что это я так шучу под действием местных ягодных компотов. «Ким, признайся, ты ведь принц там у себя, да?» Парень фыркнул. «Нет, у нас вообще такого понятия не существует». «Но ведь ты что-то близкое по смыслу». «Предположим, и что?» «Почему тогда ты не торопишься с женитьбой и наследником?» «Не вижу взаимосвязи. Но объясню. Зачем мне сейчас жена и наследник, если все зыбко и рискованно? Чтоб меня убили, как только появятся дети, а будущее опекуны правили? Кому от этого будет счастье? Уж точно не мне и не моим предполагаемым детям. Вот выучусь, отработаю навязанный всем иномирянам контракт. Тогда и вернусь и упрочу свою власть. Обучение в этой академии действительно дает преимущество». Но далеко не каждому хватит силы дара и решимости, чтобы здесь учиться. Наши шатания по городу в итоге привели к неожиданному исходу. Мы вышли за его черту. Кимит предложил погулять по популярному у местных огромному полудикому парку, а потом сходить посмотреть что-нибудь по летнему большому экрану, то есть кинотеатру, в моем родном понимании, что расположен неподалеку от парка. Так мы и сделали. Начавшийся неудачный день в итоге становится все лучше и лучше. После местного кино о несчастной любви настроение вновь немного упало. Тут еще и магистр неожиданно связался с Кимитом через вестника. А я свой вестник тоже дома оставила. «Кимит, где ты?» «Я в городе, магистр. Ты не в курсе, где сейчас может быть Вероника?» Парень удивленно на меня посмотрел. «Можешь не говорить, где я? Или тебе за это влетит?» Мрачно поинтересовалась. «Мне-то ничего уже не будет. На практике нас зря не гоняет. Там все серьезно. Если только в следующем году, а тебе самой-то не влетит. Что произошло, поругались?» Спрашивая, Ким быстро строчил ответ магистру, что не знает, где я. «Не знаю, влетит или нет. Нэш меня еще после лазарета не видел. Приказаний и указаний от него не поступало. Так что надо пользоваться последней возможностью погулять и отдохнуть перед началом новой работы». «Вообще, это ты правильно мыслишь. Но вот Нэш, конечно, лучше не злить. Это я тебе по опыту говорю». «Тем не менее, рискну. Вот и что Нэшу надо? Уже закончил свидание с своей зазнобой? Теперь за меня можно взяться?» «Предлагаю тогда сейчас где-нибудь пообедать. Хотя время скорее близится к ужину». «Прекрасно». Пока нашли с Кимом подходящее место, чтобы поесть, оказалось, что обедать действительно поздно, только ужинать. На этот раз нам удачно попался небольшой ресторанчик, также с летней верандой и танцевальной площадкой, где к моменту нашего прихода начала играть живая музыка, и, как нам пообещала на входе официантка, будут позже певцы. Здорово. Как все замечательно складывается. Неспешный ужин, ленивые разговоры, обо всем и ни о чем. В этот раз Ким заказал нечто, напоминающее по вкусу вино, и я не стала отказываться, решив, что сегодня я могу позволить себе больше, и тоже пригубила хмельного напитка. Постепенно стало темнеть, но вечер в ресторанчике только начал набирать обороты. Музыка стала громче и веселее, появились певцы, а вокруг начали красиво зажигаться цветные магические огни. Публика стала веселее, танцующих стало больше на площадке, и я поняла, что дошла до той кондиции, когда тоже можно идти танцевать. Улыбнувшись, взяла Кима за руку. «Пойдем потанцуем?» Как раз заиграл озорной мотив. Вот уж кого бравого капитана уговаривать не пришлось. Я вознамерилась показать окружающим, что девушки из моего мира танцуют лучше всех. И, должна сказать, в этом неплохо преуспела. И, похоже, мой партнер по танцам решил поставить себе схожую цель, поскольку танцевать с ним оказалось одно удовольствие. Мы веселимся, отжигаем так, словно стремимся наверстать все упущенное за год. Ким ловит увиденные от меня новые движения на лету и показывает свои. У нас получается в итоге нечто похожее на горячие латинские танцы. Площадка вокруг нас с Кимом постепенно пустеет. Люди выстраиваются в круг, наблюдая, как мы с Кимом отжигаем. Поддерживают криками и хлопками в ладоши. Даже певцы и музыканты словно ловят заданный мной и партнером ритм, все ускоряя мелодию и темп песен. Я веселюсь, окончательно отринув все проблемы. Неважно, что будет завтра. Я знаю, я справлюсь. И ничто и никто меня не сломит. Когда танец окончился, нашу с Кимом пару разбили. Мы с парнем вдруг стали очень популярны, и желающих с нами потанцевать нашлось немало. Ночь начала вступать в свои права, но градус веселья на летней площадке только набирает обороты. Не чувствую усталости, танцую, партнеры рядом со мной сменяются быстро, но если кто-то проявляет излишнюю настойчивость, сразу появляется Ким и объясняет, как это неправильно. Я лишь смеюсь и периодически тоже помогаю капитану отбиться от девушек, уводя его с собой. В какой-то момент мы все же присели за наш столик отдохнуть и попить воды, ну и других интересных напитков. «Да, Ника, а ты горячая штучка. Так же нельзя, скоро мужчины на площадке объединятся, чтобы устранить помеху в моем лице и украдут себя». «Ой, кто бы говорил? Это скорее мне нужно проверить свои напитки на наличие яда от твоих поклонниц», — хмыкнула я. «Все же магистр вовремя успел окрутить тебя контрактом. Готов поспорить, что ты до третьего курса бы не доучилась. Обязательно кто-нибудь увел бы тебя в сети замужества и закрыл бы дома, чтобы не рисковать». Как только речь вновь зашла о магистре, хорошее настроение стало портиться. «А теперь хочешь сказать, доучусь?» «Не знаю, доучишься или нет, но весь потенциал наш из тебя выжмет. Покажешь все, на что способна. Мне кажется, это у магистра хобби такое. Со мной, во всяком случае, так и было. Еще пару лет назад я просто учился в академии, еле-еле в ней удерживаясь. Но потом так получилось, что попал под крыло Нэша, обратив на себя его внимание во время одной обучающей поездки. И вот я теперь сам себя могу содержать и оплачивать платные апартаменты. Хотя даже для моего мира это неподъемные деньги. Стал капитаном команды по троллингу, причем самым успешным капитаном. И в списках лучших по итоговым годовым испытаниям». «Да, Нэш просто герой какой-то. Сейчас пущу слезу умиления. Ким, я решила, что надо прекращать все разговоры об одном магистре. Может, пойдем еще потанцуем? Там музыка пошла интересная. Сейчас я покажу тебе, как в моем мире танцует восточный танец». «Восточный танец?» Звучит интригующе. «О, думаю, тебе понравится». «Да, определенно я сегодня в ударе. Окружающим явно понравились танцы моей родины. Даже женщины следят за мной с научным интересом, явно пытаясь запомнить движение. А уж когда я задрала майку, сделав из нее подобие топика, чтобы было видно, что танцевать может даже живот, и вовсе все внимание присутствующих обратилось на меня. В какой-то момент меня с танцевальной площадки подвели к стойке бара этого ресторанчика, на который я буквально взлетела благодаря многочисленным рукам. По всей видимости, на стойке я оказалась, чтобы всем желающим был виден новый танец. Что же, я не растерялась, хотя на стойке мне танцевать еще не приходилось». Подпевая певцам, ритмично извиваясь под одобрительные крики и аплодисменты. Вечер удался. Вот только Ким в толпе танцующих вдруг стал делать мне какие-то предупреждающие знаки. Глаза парня испуганные, и теперь он машет руками, словно мельница, показывая, чтобы я слезала со стойки. Ну вот еще, я только начала танцы. Ой. Со стойки я слетела так же внезапно, как взлетела на нее, оказавшись на крепком мужском плече. Поза оказалась очень неудобная. Головой я практически упираюсь в то, что находится ниже спины. «Эй, что вы себе позволяете? Ким!» Мой крик прервался громким иком. В передернутом состоянии все выпитое неожиданно попросилось наружу, и я замолчала, сконцентрировавшись на собственном организме. Под недовольное мужское гудение меня вынесли из толпы. Но что самое интересное, никто моему похитителю препятствовать не стал. Сумела заметить, как ко мне быстро пробивается Кимет, и это придало мне немного спокойствия. Стоило неизвестному похитителю подвыпивших девушек выйти из ресторана, как меня тут же опустили на ноги. «Магистр Нэш, я все объясню». Вваливается вслед за нами Кимет на улицу, настороженно глядя на моего начальника. Побледнела. Я попала. Нэш в бешенстве. Тем не менее, постаралась, насколько это возможно, придать себе независимый и гордый вид. Сложила руки на груди, вздернула подбородок. Имею право развлекаться, где хочу и как хочу. В контракте по этому поводу ничего нет. Запретов от Вейтера не поступало. С тобой я позже поговорю, Лик. Возвращаемся в академию быстро. Вейтер довольно сильно, если не сказать болезненно, схватил меня за руку и потащил в сторону учебного заведения. Попыталась вырвать руку и затормозить, но куда там. А что случилось? Задал вопрос магистру Ким. Нападение на город. Сюда движется орда непонятно откуда взявшихся тварей. Власти города срочно принимают защитные меры и оповещают жителей. Сейчас всех отправляют в убежище и академию. Порталы из города перестали работать. Все магические линии для ауросебов обесточены. Это спланированное нападение. Подняла голову к небу. А ведь и правда, ни одной светящейся цветной линии над городом. Непривычно темно. Похоже, кто-то хочет, чтобы из города никто уйти никаким образом не смог. Вот теперь я сама стала идти быстрее. Да что там, мы почти бежим. Тревожно. Страх и тревога усилились, когда город огласила громкая предупреждающая сирена. И вновь я остро пожалела, что не захватила с собой никаких артефактов. По улицам мечутся испуганные люди, замедляя продвижение нашей троицы. Стража организовывает и направляет граждан в подземное убежище, так что улицы все-таки постепенно начинают пустеть. До академии добраться не успеем. Кимет, ты с Никой спускаешься в ближайшее убежище. Парень, похоже, оскорбился. Я останусь и буду защищать город. У меня уже достаточно знаний и умений для этого. Ответа магистра мы не узнали. На улицах города стали появляться твари. Вокруг фигуры Нэша тут же зажегся яркий белый свет. Все твари, что касались магии Вейтера, тут же начинали обугливаться. Страшные монстры дико кричали и сгорали заживо, оставляя после себя лишь отвратительный запах горелой плоти. Кимит тоже не стал бездействовать. Выйдя из радиуса светового заклинания, стал уничтожать других тварей. Я тоже готовлюсь к большой драке и собираюсь постоять за свою и чужие жизни. «Ника, ничего не предпринимайте, просто стойте рядом, я вас позабочусь», — произнес Вейтер. «Интересно, почему я тоже не могу поучаствовать в собственной защите?» Вопрос задать не успела. Заклинание Нэша закончило свое действие, и твари повалили на нас с новой силой. «Да сколько же их в городе?» Невольно залюбовалась тем, как сражается магистр. «Вот это скорость! Как в заклинаниях, так и в действиях. Но я и сама, несмотря на приказ магистра, не отстаю и посылаю в твари боевые заклинания». Через какое-то время заметила странные вещи. Такое ощущение, что все твари словно стремятся к Нэшу со всего города. Так много их становится вокруг. Но при этом ни одна тварь совсем близко к мужчине не подходит. Зато вот ко мне... Такое ощущение, что твари выбрали цель у меня. Мстят за убитого товарища? Или у меня паранойя? Самое главное, что магистр никого из этих агрессивных сущностей ко мне не подпускает. И вроде бы нашествие понемногу начинает спадать... То и дело, я замечаю по соседству с нами других магов, борющихся с тварями. Все-таки городу, где есть академия, обучающая лучших магов в мире, особенно достаться и не может. Даже студенты тут многого стоят. И только, казалось бы, ситуацию начали брать под контроль, как над городом раздался угрожающий рев, такой оглушительный, что земля начала дрожать. Ого! Новую тварь видно издалека. Ростом с 2, а то и с 3 дома. Она очень похожа на одного персонажа, известного на моей родине фильма. Настоящий Годзилла. Теперь все внимание защитников перекинулось на нового монстра, ведь этот ужастик целенаправленно шествует к Академии. Пока все, включая магистра, переключили свое внимание на Годзиллу, меня неожиданным и самым банальным образом похитили. Вот это день. Когда же уже следующий наступит? Я вообще доживу до завтра? Самое интересное, что тварь, которая до меня добралась и тащит с каждой секундой все дальше и дальше от Нэша, несет меня тем же образом, что и недавно магистр, закинув на плечо. Нет, ну так дело не пойдет. Чего меня таскают все, кому не лень? Сформировал простенькое заклинание и послал небольшой разряд тока прямо в седалище умыкнувшей меня твари. Не магический шокер, конечно, но тоже достаточно сильно. Тварь взвыла и бросила меня на мостовую. Больно. Едва успела кое-как сгруппироваться. А почему меня вообще похищают, а не, скажем, убивают? Хороший вопрос. Особенно тогда, когда оказалась одна в окружении тварей. Что делать? Твари словно присматриваются и оценивают возможности своей жертвы. Самые эффективные заклинания у меня получается создавать дольше всего, а потому, пока формирую их, тоже внимательно наблюдаю за крутящимися около меня монстрами. Надо попробовать заговорить им зубы. «А я, кстати, совсем невкусная. И вы довольно милые ребята, даже мне нравитесь. Вашего товарища я убила совершенно случайно». А вот последнюю фразу точно не стоило говорить. Монстры всех мастей и калибров злобно, неодобрительно зарычали и стали на меня надвигаться. Удалось ударной волной отбросить от себя тварей, а некоторых даже убить, но ситуация от этого не особо изменилась. Меня вновь окружили. Монстров слишком много. Что же они мнутся и не нападают? Готовлюсь применять новое заклинание, но тут от толпы отделяется пара монстров покрупнее, и вдруг они падают передо мной на спину, поскуливая. Это что вообще такое? Остальные твари тоже не отстают от своих товаров. На спину не укладываются, но горбятся и становятся в полуприсед, поджимая, если есть уши, хвосты и лапы. Даже забыла, что собиралась атаковать. Стою, открыв рот, и пытаюсь понять, что происходит. Может, это такая тактика у тварей? Называется «удиви врага до смерти» или хотя бы «отвлеки внимание». Вперед выдвигается еще одна крупная тварь, отдаленно похожая на крокодила и с седлом на спине. Крокодил поворачивается ко мне боком и словно приглашающе машет мордой себе за спину. Это... да... странно. И я с этими тварями никуда ехать не собираюсь, даже если в конце пути меня будет ждать Лан. Особенно Лан. Ведь не ясно, что этому маньяку от меня надо. Подпалил крокодил хвост. Нехорошо? А нападать на мирный город, оставляя за собой сотни невинных жертв, хорошо? Твари вновь недовольно зарычали. Те два монстра, что лежали передо мной на спине, поднялись и уверенно двинулись в мою сторону. Вновь похищать, видимо, собрались. Живой не дамся. Но хорошей драки не получилось. Стоило мне только начать закидывать твари заклинаниями, от которых они шустро уклонялись, как случилось совсем неожиданное. Я взмыла в воздух и... кажется, меня вновь похитили. На этот раз у монстров. Огромного труда мне стоило позорно не завизжать, так как летать, особенно вот так, удерживаясь лишь на руках моего похитителя, действительно страшно. Тем не менее, этому неожиданному повороту событий и именно этому похитителю я была очень рада. Крылья Нэша, которых почти и не видно на фоне истинно черного летнего неба, похожи на огромные черные полотна. Где-то внизу твари разочарованно ревут. Магистр без особого труда держит меня на руках, взлетая все выше и выше. Восторг и адреналин – вот, пожалуй, что я сейчас ощущаю. «Ника, я понимаю, если бы вас утащил кто-то из парней. Но тварям-то что от вас понадобилось?» Вполне будничным тоном поинтересовался у меня магистр. «На свидание хотели позвать», – извительно ответила я. «Конечно, благодарна за спасение, но утренний поцелуй на столе магистра с той дамочкой еще жив в моей памяти». «Что же, ожидаемо», – все так же ответил Вейтер. Положил руки на плечи мужчины и незаметно, как мне кажется, тянусь туда, откуда должны расти крылья. Уж очень интересно, как это все устроено и каково на ощупь. Жмусь к магистру ближе, но только потому, что летать холодно и страшно, да... крылья почему-то нащупать не удалось. «Крылья состоят из магической энергии и только выглядят настоящими», — насмешливо прокомментировал мой разочарованный вздох магистр. «Вейтер, а куда мы летим?» «Сейчас облечу город, проверю, как маги справляются с зачисткой. Затем выйдем за пределы города, где порталы работают, и я отправлю вас в замок». «Может, мне лучше остаться и тоже помочь?» «А может, вам уже хватит искать приключения на свое... первокурсников к зачистке не привлекают?» «Но...» «Нет никаких свиданий. Ни с тварями, ни с кем-либо еще и вообще. Вы теперь наказаны. Все лето будете безвылазно в замке сидеть. А когда я вернусь, мы еще поговорим по поводу вашего сегодняшнего поведения». «Моего?» «Вашего, конечно. Ушли из академии, не поставив меня в известность. Насколько я понимаю, напились, устроили дикие пляски на столе». Перебила. «В известность? Я хотела вас поставить, но вы были очень заняты. Мешать не посмела». «Не напилась, просто немного выпила. Дикие пляски? Да». «Но вам что больше не нравится? Что я танцевала или что на столе без вашего участия?» «Ай!» Плавный полет в ночном небе вдруг сменился стремительным полетом на одну ставшую уже знакомую кровать. Нэш скинул меня со своих рук довольно резко, похоже, разозлился. Далеко мужчина не ушел, наоборот, стал еще ближе, нависнув сверху. «Это когда вы ко мне заходили?» «Утром». Так, утром. Утром у меня из посетителей была только... Ах, вот оно что. Вас, видимо, смутило мое общение с Керифе? Смутило. И это не то слово. И что же конкретно вас смутило? Насколько мне известно, для вас поцелуи не являются чем-то из ряда вон выходящим. Но вы же ведь не только целовались. С чего вы так решили? Ну, явно собирались не только целоваться. Нэш как-то странно хмыкнул. А это вас задевает? Ни капли. Мужчина передвинулся ко мне ближе, тем самым придавив меня к кровати. Задевает. Признайтесь, вы ко мне неравнодушны. Вот еще. И слезьте с меня, будьте так добры. Вы не слишком задержались? Твари ждать не будут. Магистр насмешливо фыркнул и, наклонившись, поцеловал меня в кончик носа, после чего встал. Ника, смею вас заверить, с той Керифе у меня состоялся только поцелуй утром. Потом же я справился с чарами, насланными любовным зельем, и проводил Керифе домой, к родственникам, объяснив тем, как следует воспитывать молодых Керифе. Я прощен? Во-первых, с чего Нэш решил, что я ему поверю? А во-вторых, с чего мне его прощать? Мы же не встречаемся. Да, женская логика – вещь страшная. То ли требовать доказательств невиновности, то ли делать вид, что меня это не интересует. Ответа магистр не дождался, ушел порталом обратно, лишь хмыкнув напоследок. Я немного понежил своей грязной одежде в чужой кровати, после чего, потянувшись, встал и отправилась искать свою комнату. Поплутав по ночному замку, все-таки нашла требуемое помещение. Большой ветра замок, и в этом определенно есть свои минусы. Устала я за один сегодняшний день просто жутко. А ведь только вышла из лазарета. И мне рекомендовали сильно не напрягаться ни в физическом, ни в магическом, ни в моральном плане. Я же умудрилась нарушить все запреты разом. Кое-как вымывшись, добралась еле-еле до кровати и отключилась. Отдыхать. Меня разбудило уже далеко не утреннее, а скорее дневное светило и чьи-то настойчивые поцелуи. Открыв глаза, с удивлением обнаруживаю рядом с собой Нэша и то, что я вновь в чужой спальне. Вот чего, спрашивается, напрягалась, бродила ночью в поисках своих апартаментов.